улицу, удалось выяснить многое, но главное от него постоянно ускользает. Все его догадки ненадежны. Да и все ненадежно. Надежна только смерть, снова шепнул внутренний скептик. Единственное, что несомненно в этом мире. Он раздраженно допил пиво. Не хотелось размышлять, смотреть на окружающие лица. Не было желания с кем-то говорить. Делать вид, что ничего не происходит, и он доволен, что может передохнуть пару дней. Что ему хочется широко улыбаться всем этим итальянским, немецким, французским дамам, изящные декольте которых обнажают хорошо развитую грудь. Но ему не хотелось никому улыбаться и рассматривать молочные железы. Он почувствовал, как по телу ползет липкий страх. Нет, нет, долго он не выдержит этой неизвестности. Сколько же еще ждать? Сколько? Не должен ли он был осмотреть все эти чертовы телеконы? А лучше всего отправиться бы сейчас гулять вдоль берега, просто так, без цели брести, в темноте, где волны лижут ноги ласковыми языками, и стая волков преследует по пятам, шепнул вечный скептик. Как раз это ему и запретил судец. Именно это он и запретил. Видимо, чтобы момент, когда его увезут, не ускользнул от их наблюдения, чтобы его не выкрали незаметно у них под носом. Он поднялся, прошел через столовую и вернулся к себе в номер. Хоть здесь ему не надо ни в чем притворяться. Он лег и уставился в темноту. Тихо пришла Генрика и присела на краешек кровати, взяла его за руку и молчала. У нее тоже кончились слова. Даже о своих мозаиках не вспомнила. Он увидел остатки амфитеатра в Турис-Тамалени, а над ослепительно белыми руинами дрожащее сияние. Оно растекалось по небосклону, поднималось вверх, высвечивая искалеченные колонны, капители, прямые бывших улиц и бесформенные осыпи бывших домов. Старый мир выступал из темноты, но мир новый, суперпрогрессивный, ударил по глазам железным кулаком. Он открыл глаза. Луна светила прямо в лицо. Поначалу он не мог понять, что его разбудило, что спугнуло этот прекрасный спокойный сон из счастливого прошлого. Не стучал ли кто-нибудь в двери? Он потянулся. Собственно, уже утро. Над сизой поверхностью моря поднимался редкий утренний туман. Должно быть, кто-то стучал. Минуту. Уже иду, иду, сказал он вполголоса. Заставил себя встать, дотопать до двери. Когда он открыл ее, коридор был пуст. Только ночные лампы испускали тусклый свет, как догорающая луна на улице. Он зевнул, наверное. наверное, показалось.